«Дело о Велимире Хлебникове». Истории об открытиях и приключениях филолога Александра Парниса, рассказанные им самим. История третья. Балканский след. Владимир Алексеевич очень хотел, чтобы его дети пошли по его стопам, чтобы они стали учеными. Но это не получалось. Хлебников сначала поступил на математическое отделение, а потом на естественное отделение Казанского университета. И дошел, кажется, до третьего курса. Потом бросил и перевелся в Петербургский университет. На этой почве у него с отцом все время были конфликты. Он все время уходил от своих научных студий. Он поехал в 2008 году, будучи студентом Судак, уговорив мать, что он болен. На самом деле, ему очень хотелось встретиться с поэтом Ивановым. Для него он был мэтром, очень любил, послал ему стихи на отзыв. А тот ему признался, что он летом будет в Крыму. И Хлебников хотел с ним там познакомиться, поэтому он поехал. Это очень огорчало отца. Отец содержал всю семью, семья большая, 5 человек. Он один работал. Он содержал всю семью, а Велимир и его сестра, младшая Вера, которая стала потом женой Митровича, он занимались чёрт знает чем. Один стихами, а другая живопись. Это настолько его огорчало, что к нему несколько раз обращались уже исследователи, в надежде, что он напишет о сыне. Он не мог притронуться к этой теме. Мать написала, она как-то переборола себя. У меня есть его воспоминания, я опубликовал его. Замечательно, но кто, кроме матери, лучше знает сына. А он ничего не мог написать. И все время говорил: мой бедный сын. Они не очень понимали его тексты, не очень разбирались в них. Ну, как всегда бывает в семье, родители не понимают, чем занимаются дети. Хлебников перевелся в Петербургский университет, но очень увлекся политикой. Политикой заболел, он всю жизнь интересовался славянскими делами. У него поэтому есть первый период, посвящен такой славянской тематике. Он любил черногорцев и мечтал поехать в Черногорию, у него не получилось. Но он, как я потом выяснил, написал рассказ о Черногории, никогда не побывав там. В 13-м году, во время Балканской войны, он жил в Петербурге и жил у такого замечательного человека, которого мне удалось разыскать. Такой профессор Ноттингемского университета. Я его никогда не видел, к сожалению. Но у меня 3 статьи о нем написаны. Профессор Ян Калаврин. Словенец. Хлебников с ним познакомился, и он пригласил его жить у него. И Хлебников жил у него около 2 месяцев. И пользовался его библиотекой. Я случайно разыскал этого Лаврина и написал ему письмо. И он в ответе на мои вопросы, что он помнит о Хлебникове, он написал замечательные воспоминания, которые я потом напечатал. Выдающийся человек. Более 60 книг обо всем он писал. Ну, в основном связанные с русской культурой. Я с ним переписывался около 10 лет. Я его раскрутил настолько, что он с моей помощью почти восстановил состав своей библиотеки, которой пользовался Хлебников. Мне очень интересовало, какие книги у него были и какие книги Хлебников мог читать. Он мне все это описал. И Ян Калаврин сотрудничал в нескольких газетах. И он, зная славянские интересы Хлебникова, связал его с газетой «Славянин», в которой Хлебников написал 3 статьи и 1 рассказ. 3 статьи были найдены в газете, они прописаны фамилией Хлебников. О рассказе ничего не было известно. Я стал внимательно просматривать газету и обнаружил один из лучиков, подписанный тоже псевдонимом. В.Кий. В.Кий. Когда занимаешься текстологической работой, это сложный вопрос. Вопрос текстологии Хлебникова – это вообще один из самых трудных вопросов. Нужно не только знать стиль и иметь какие-то факты биографические, подтверждающие тот или иной факт. Главное – попытаться поставить текст в контексте его других известных произведений. Это самый сложный вопрос. И вот я проделал такую адскую работу и написал вот атрибутивный текст и доказал, что текст принадлежит Хлебникову. Вот «Закаленное сердце». Уникальный текст по своей структуре, потому что единственный текст, который он диалоги между персонажами своего рассказа строит на афоризмах сербских и черногорских пословиц. У него таких текстов больше нет. И поэтому нужно было приложить большие усилия, чтобы попытаться это все доказать. А Янка Лаврин подтвердил самое главное. Я послал ему этот текст, и он подтвердил. Он даже помнил фразу, которой начинался этот текст. Поразительной памятью был человек. А фраза звучала так. «Стой, Влаше, мы те запопим». В переводе сербского это звучит так. «Стой, Влах, мы сделаем тебя попом». То есть перекрестим. Это крикнул один из героев врагу. Вот этот рассказ Хлебникова о Черногории, он показывает, как говорила Ахматова, как из какого-то мусора можно сделать текст. Он услышал и прочитал где-то одно странное слово «запопите», и он создал целый очень красивый сюжет. Есть драма Шиллера «Вильгельм Тель», итальянский сюжет, он такой бродячий сюжет, характерный для многих литератур, как отец испытывает сына, стреляя там в яблоко на голове, да? Хлебников наложил этот сюжет на это слово, а его герои между собой даже не разговаривают. Диалоги строятся не обыкновенно, как у людей. Отец и сын разговаривают у него сербскими и черногорскими пословицами. Но для того, чтобы это понять, я проделал адскую работу. Я простудировал книги, которые Хлебников мог читать. А я потом нашел эту литературу, уже изучая Черногорию. У меня была подсказка, конечно, если бы Лаврин не подсказал, я бы не совался в эту сторону. Он сам не знал, напечатано рассказ или нет. Он запомнил одно слово – «запопите», «сделать кого-нибудь попом». Через 60 лет он мне из Лондона сообщает это слово. И я благодаря этому слову вот раскрутил вот такой сюжет. И понял, откуда все происходит. В следующем выпуске о том, как Александр Парнис обнаружил в «Солдатской газете» статьи Велимира Хлебникова о Мадонне Бенуа и авангарде –